Глава 76. Джимми знает, что войти и выйти надо по-быстрому. Кто смел, тот и съел. Бум-бам, спасибо, М. Он мчится на перегонки с федералами. Кто первый? Утешительного приза за второе место не будет. Никаких подарочных корзин или бесплатных выходных во второразрядном отеле. Мол, спасибо за участие. Надеемся, что вам понравилось. Победитель получает все, и это правильно. Итак, Джимми и убойная команда, что есть силы, жмут на газ с самыми кровожадными намерениями. На изыски нет времени. Выбиваем дверь, стреляем во все, что движется, и дай нам Бог уложить машину прежде, чем машину уложит незваных гостей. Отлично, думает Джимми, когда джип заносит перед остановкой. Надо сходить в студию и записать песню «Уложи машину прежде, чем машину уложит тебя». Новый хип-хоповый хит из Мотор-Сити. Эминем отдыхает. Он выскакивает из джипа, перед ним сетевая закусочная. Дэйв, сидящий в машине на другой стороне улицы, даже под проливным дождем способен опознать банду на задании.